Раскат грома прервал поток его проклятий. Огромная, черная, как смола, туча, окаймленная зловещей медной полоской, поднималась на горизонте и все больше и больше приближалась. Ее несла на своих крыльях буря. Валились деревья, ломались ветви, рвались лианы. Вскоре тяжелые капли дождя стали пронизывать воздух и с плеском падать в ручей, на котором поднимались тысячи пузырьков. Раскаты грома слились в один сплошной гул. Молнии сверкали непрестанно, образуя ослепительное пламя. Казалось, все кругом горит. Клаас затрепетал при мысли о возможных последствиях грозы. Ничто ее не предвещало. Она разразилась с предательской внезапностью, как это часто бывает в тропиках. Разверзлись хляби и пролились на землю в обилии, которое ни с чем сравнить нельзя. Скоро речушка раздуется, она превратится в грозную и стремительную реку. Опасность возрастала с каждой минутой, а фургон неподвижно стоял в таком месте, которому неизбежно грозило быть затопленным, и вывести его было невозможно. Беспомощность довела Клааса до отчаяния. Он потрясал кулаками и ругался. Глава 15. Белые производят на африканских негров странные впечатления. Жозеф узнает человека, который его ограбил. Батоки и Макололо потрясены, увидев двух Александров. Сэм Смит ставит условия. Альбер узнает о похищении жены. 100 000 франков за карабин. Вперед! 3 смельчака. Страшная ночь, гроза, потоп, крик ужаса, фургон в опасности. Альбер узнает Клааса. Когда жители Африки видят белого впервые, они испытывают страх. Это подтверждают путешественники, наиболее заслуживающие доверия, в том числе Ливингстон. Характерно, что этот страх разделяют домашние животные. Когда белые показываются у краля, собаки встречают его тревожным воем. Они пугаются так, как если бы увидели призрак, и бегут, опрокидывая все на своем пути. Даже в тех случаях, когда благодаря частым встречам с путешественниками то или иное племя уже привыкло к виду белокожих, неожиданное появление европейца всегда и неизменно вызывает у них какое-то необычное смущение. Нужно много времени и длительное общение, чтобы чернокожий совсем свыкся с белым, стал посвящать его в свою жизнь, в свои привычки. Да и то он испытывает к белому сложные чувства, в котором смешаны и былой страх, и какая-то робость, и уважение, доходящее до преклонения. Обычно путешественники-европейцы не вмешиваются в междоусобные распри отдельных племен, хотя местные вожди настойчиво их об этом просят, а иногда позволяют себе даже требовать, желая обратить в свою пользу страх перед белыми и в особенности перед их огнестрельным оружием. Магопо, вождь племени Батоков, тоже хотел заручиться содействием белого, чтобы напасть на Макололо, вековых врагов своего племени, и не раз обращался к Александру. Но тот осторожно отклонял эти просьбы, несмотря на то, что хитрый Магопо, обещавший отдать ему сокровища кафрских королей, в конце концов поставил ему условие участвовать в войне с Макололо. А Сэм Смит смотрел на вещи по-иному. Войдя в доверие к Батокам, широко используя свое сходство с Александром, он разыгрывал роль своего двойника уверенно и успешно. Он быстро догадался, что, как говорится, напал на золотую жилу и решил соглашаться на все условия своего хозяина. Вопрос о походе против Макололо решился сразу, как знает читатель, и войско должно было выступить без промедления. Магопо, вообще говоря, чувствовал себя не слишком уверенно, но не сомневался, что победит, если рядом с ним будет европеец. А Сэм Смит был человек иного склада. Он видел во всей этой войне только возможность набить себе карманы алмазами. Маго посчитал, что если белый вождь не отказывает ему в своем содействии, значит, боримы были благосклонны к Гену и Хорсу. Поэтому он поторопился выступить в поход. Читатель помнит, как неожиданно встретились обе стороны в тот момент, когда с соблюдением всех местных обычаев был утвержден мирный договор, разработанный и подготовленный Александром. Сэшеки еще пожимал руку Гену, стоя возле ямы, в которую были свалены стрелы и патроны, а черный монарх испустил крик ярости, увидев нападающих. «Белый!» — взвыл он, грозя Александру копьем. «Белый, ты меня предал!» Альбер и Жозеф, видя, какой опасности подвергается их друг, бросились ему на помощь. Но Александр невозмутимо отвел их. «Спокойствие!» — сказал он. «Я, кажется, догадываюсь, в чем дело. Надеюсь, все обойдется без кровопролития». «Надо торопиться!» — воскликнули Альбер и Жозеф. «Вы, по-видимому, не узнаете европейца, который выступает впереди Батоков?» «Карай!» — закричал Жозеф. «Он грабитель! Это он забрал у меня 20 000 франков! Ах, мерзавец! Пожалуйста, мсье Александр, дайте мне на минуту ваш карабин. Пусть я хоть один разик выстрелю этому негодяю в голову». «Нет, храбрый мой Жозеф, не стреляйте в мое изображение. Не понимаю. Неужели вы не догадываетесь, что этот мерзавец Смит обманывает Батоков, выдавая себя за меня? Довольно курьезное недоразумение, и надо его использовать. Предоставьте это дело мне». Когда Батоки увидели, что среди Макололо находятся не только Ген и Хорс, но еще и 3 европейца, в том числе хорошо им известный Александр, они остолбенели. Да и Макололо со своей стороны не хотели верить своим глазам, увидев такое поразительное сходство между бандитом-англичанином и путешественником-французом. 2 Александра, который же настоящий, который поддельный, и нет ли здесь раздвоения одной и той же личности?